Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня, так понимаю, мы будем с тобой продолжать разбирать тему «Державность». Какое именно направление в державности ты решил сегодня просканировать? Давай про взаимодействие державы и семьи разберем и сравним с тем, что сейчас происходит. Хорошо. Что ты имеешь в виду, что происходит, чтобы мне понять, в каком направлении вольным стилем грести? Если мы вот на современное посмотрим, влияние современной цивилизации, такое слово еще умное, на семью, то я вижу такой процесс, когда, по сути, семья, видать, какую-то опасность представляет для цивилизации, потому что ее постоянно пытаются тем или иным способом разрушить, разделить, чтобы муж был в одном месте, жена в другом месте, а дети под присмотром телевизора и айпада. И я бы хотел с тобой вот обсудить момент, а вот в державности там то же самое происходит или там как-то маленько по-другому процессы? Так происходит или по-другому? Но дело в том, что занятие детьми, оно всегда важно для людей, независимо от того, где человек обитает, в державе ли он или в каком-то ином социальном строе. И сейчас есть достаточно большое количество людей, которые внимательно следят за своими детьми. Они выключают телевизоры или дозируют телевизоры, они не дают детям в руки вот эти всякие айпады, айподы и прочие гаджеты, чтобы гаджет не вырос. Они дозируют это все или переводят куда-то на что-то. Если вспомнить, опять же, времена Советского Союза, когда не было гаджетов, про которые ты сказал, то в этом случае, вот буквально сегодня мы обсуждали с одним человеком этот вопрос о занятости детей, то там было очень много чего полезного и интересного для детей. Были студии, были кружки, были школы. Не обычные общеобразовательные, а помимо них еще, я имею в виду, школы музыкальные, хореографические, художественные, спортивные и многие-многие другие. Сейчас из этого большого перечня остались, конечно же, школы музыкальные, спортивные, художественные, но они заточены несколько на другое. Все-таки здесь преследуется коммерческий интерес в первую очередь. То есть, если раньше вот меня приглашали в спортивную школу, я одновременно занимался в кружке, даже не в одном, в нескольких кружках одновременно занимался после школы. Дальше я занимался в музыкальной школе. И еще были какие-то нагрузки по школе, по самой. И меня призывали в спортивную школу, потому что у меня были лучшие показатели в классе, и не только в классе, но и вообще на нашем потоке. По легкой атлетике, в частности. И очень-очень меня хотели получить. Но я ходил в кружки общеподготовительные такие, спортивные и тяжелые атлетики. Навыки такие элементарные, базовые, хотели тоже в тяжелую подтянуть. Ну, в общем, спортивный мальчик такой был. Вот я вспоминаю, как мы этим всем занимались, как мы этим всем увлекались. Мне говорили, ты уж не занимайся всем так много-то, тебе же надо там иногда отдыхать, тебе надо иногда, ну, как-то погулять, может быть. А я успевал еще и погулять, кстати. Вот. А в летнее время мы ездили в пионерские лагеря. И мне очень нравилось там находиться. Потому что я не просто там сидел с ребятами, не пойми, чем занимался. Естественно, там были и такие, которым ничего не надо было. Из трудных так называемых семей. Которые курили, да и если выпить что-то представлялось, они могли бы выпить. Хотя с выпивкой там было очень так напряжно, и никто ее особо не искал. Но я предполагаю, если бы там это было, то бы они и выпили. Но вот покуривать покуривали где-нибудь там за корпусами, в лесочке, да, так потягивали. Но это были единицы. Это были единицы именно те, которые из трудных семей. Все остальное было время занято, занято очень активно. И спартакиады, и зорницы, и опять же кружки, и спортивные занятия. То есть соревнования между пионерскими лагерями, олимпиады, спартакиады и так далее. То есть дети постоянно чем-то были заняты. И помимо школы и в самой школе, и в летнее время. Сейчас с детьми несколько напряжнее. Дети у нас находятся как мальчики сами по себе из мультфильма «Трое из Простоквашино». Но, и с этого начал, этим продолжу, в любое время, и тогда, и сейчас, в первую очередь, семья обязана, на мой взгляд, заниматься воспитанием детей, ограничивать в плохом и направлять на что-то хорошее. Само собой, что надо учитывать еще помимо семейных каких-то внутренних обстоятельств, еще и так называемую варновую принадлежность ребенка. К примеру, если это базовый уровень, варна базовая, начальная, первая, житий, то в этом случае там будут одни правила воспитания, одни направления. Если это второй уровень веси, то, естественно, там несколько расширенный уровень подхода. Если это уже управители, то это третье. Если это уже жреческий уровень, самый окончательный, то в этом случае там будет четвертый. Поэтому необходимость знания варновости всегда в державе очень воспринималось всерьез, и этому посвящали достаточно много внимания. То есть рождался ребеночек, сразу обращали внимание, какие у него интересы, какой варне он принадлежит, нужно ли ему до своей варны протопать через все снизу, или он сразу в ней окажется. Но это отдельный разговор, про варны мы еще поговорим. Вот. Возвращаясь к сравнению Советского Союза и современного общества, там, как я уже сказал, были исключения, когда дети занимались сами собой, покурили, а то и попивали, с ножичками игрались мордобоем, там занимались, приворовывали. Но это были единицы. Это были единицы. Все остальное время большинство детей занимались какими-то важными, полезными для их взросления делами. И видно, что советское воспитание, как бы там его ни ругали, как бы там его ни хаяли, оно дало очень хорошие плоды. Во время перестройки детей советского, людей, вернее, ставших уже взрослых специалистов Советского Союза, просто охапками выгребали из институтов, из специализированных предприятий, не только из-за секретов, которые там были, но из-за того, что они были развиты намного мощнее, нежели чем их сверстники в тех странах, куда их приглашали. И до сих пор, несмотря на то, что уже от Советского Союза остались рожки да ножки, развалили все, что могли, растянули. Все равно вот этот внутренний посыл, внутреннее состояние у большинства людей сохраняется. Но ему не дают возможность развиваться. Вот теперь, если эту всю воду теперь в сторону убрать и вернуться к нашему разговору. Сегодня занимаются, как ты правильно сказал, воспитанием детей гаджеты, телевизор, интернет. Родители отошли в сторону, потому что они занимаются выживанием. Выживанием тем, которые, как они считают, необходимым. Необходимо, чтобы был хлеб, необходимо, чтобы были одеты. Ну, а дальше все как у всех. Это беда. Люди просто не понимают и ответственность, и необходимость развитие детей. И вот теперь, когда мы сейчас плавненько возвращаемся в державность, в державности были так называемые мироеды. Об этом мы тоже поговорим отдельно. Которые были призваны и которые содержались обществом для того, чтобы общество существовало, чтобы оно процветало, чтобы оно развивалось. Чтобы каждый человек в этом обществе получил необходимое для его жизни и смог быть полезным членом общества. То есть и человек получает необходимое, и общество в конечном итоге, человека тоже получает необходимое. Вот одно из направлений мироедов занималось тем, что оно очень активно взаимодействовало с детьми. Это были своего всякого рода наставники, жрецы, волхвы, кудесники. То, что сейчас можно кого-то назвать массовики-затейники, такие тоже были. Которые собирали детей и куда-то с ними ходили. Если это мальчики, то с 12 лет, но, как правило, это начиналось чуть пораньше, но с 12 лет уже, занимались с ними военным искусством, единоборствами. Если это девочки, то занимались домохозяйским направлением, ухаживанием за людьми, за детьми. Были совместные какие-то вечерки, посиделки для младшего, для среднего, для взрослого уже возраста. И вот этим всем занимались те, которые сейчас называются воспитателями. В державе обязательно мироедство, институт предусматривал занятия с детьми. И поэтому в державе всегда, в общинах, дети были смышленые, осознанные. Они знали, кто, для чего они здесь, что им необходимо делать, что необходимо познать. Они никогда сами по себе по улицам не лазили. Все время было какое-то занятие. С утра, к примеру, занятие по дому, потом занятие в школе или в каком-нибудь, ну, по современному кружке, круге по их возрасту с преподавателем. Вечером опять занятие по дому и то, что называется отбой после ужина. Постоянная занятость из малого круга семьи в большой круг общины, в средний круг своих ровесников. И этим занимались постоянно. Так что община была очень-очень, и державность, очень-очень хорошо продумана во всех смыслах. И не только самообеспечение и защиты, но и с точки зрения воспитания. Между весями, между общинами в копе производились различные смотры соревнования. Сейчас это принято воспринимать как молодецкие забавы, где там друг другу глаза вышибали, зубы вышибали, руки, ноги ломали. На самом деле все было несколько по-другому. Все происходило по определенным правилам. То есть стенка на стенку, если это молодцы соревновались, то там не было направленности на увечье. Там была направленность на соревновательный дух, на то, кто кого победит, и какие-то выдавались призы, какие-то выдавались поощрения, награды. Самая высшая награда – это когда старейшины твоего рода или старейшины копы признавали тебя победителем в каком-то из ратных направлений, в каком-то из силовых направлений, волевых направлений и так далее. И соревнования не только ограничивались стенкой на стенкой, они еще проводились и с точки зрения индивидуальных поединков, умственных, когда, к примеру, загадывались какие-то загадки, ребусы, и не только старейшинами, а когда, например, одна команда соревновалась с другой командой, когда из одной команды вызывался человек, или это может быть юноша или девушка, и ей задавались задания, как на мастерство, например, девичье мастерство, или умение парня проявить себя, если он в какой-то касте состоял, ну, его, может быть, даже не в касте, сейчас мы пока тоже касты не затрагиваем, и показать свое умение. И потом сравнивали их изделия. То же самое на ум, на смекалку. Какие-то загадки. И надо было их разгадать и дать четкое пояснение. Множество было соревновательных моментов. Каждый день в общине, в кругу проводились занятия. И где-нибудь раз, может быть, в месяц или два в месяц производились соревнования между общинами. А где-нибудь раз в месяц или раз в два месяца производились уже соревнования в весях. То есть более такого важного уровня, важного характера, важного плана для какого-то местечка. Вот это была неотъемлемая часть занятия с детьми. Если бы сейчас в современность попали дети из прошлого времени, далекого прошлого, они бы удивились не тому, что у нас здесь технически что-то есть. Они бы, наверное, были поражены той технической глупости, которая нас окружает. Они бы были удивлены нашей безалаберности, нашему глупому отношению ко времени, к жизни. они бы были поражены, почему с детьми никто не занимается. А где дети? И если им показали бы, как в школе занимаются, и сказали, это что, это школа? Это не школа, это что угодно, но не школа. А в школе другим надо заниматься. В школе недостаточно натаскивать детей на ЕГЭ, чтобы они из четырех предложенных вариантов выбрали какой-то один. Школа – это более веская, более значимая. И в школе мальчики с девочками не обучались. Было отдельно женское направление, было отдельно, ну, мальчишечье или там для мальчиков направление. То есть, как только дети переставали быть чадами, их сразу разделяли. 12 лет там они должны уже были заниматься совершенно в разных направлениях. Эти должны становиться были мужчинами, эти женщинами. То есть мужского чина, женского чина. Это вот то, что основное по семье. Естественно, что семьи существовали за счет труда их родителей, за счет общины. И труд родителей был очень важен. Но родители не пахали по 8, по 12 часов. Они трудились на общественных мероприятиях, в общественных каких-то собраниях, предприятиях, учреждениях, как это хотите, называйте, примерно 4 часа в день. В основном это мужчины занимались этими вопросами. Это когда не было каких-то авралов, например, пахота, посевная или уборка урожая. Женщины могли тоже принимать какое-то участие в общине, но в том случае, если дома оставалась старшая дочь, которая присматривала за хозяйством, и если не было грудного ребенка. А грудной возраст, он несколько длиннее был продолжительный, нежели чем сейчас. Ни месяц, ни два, ни три. Грудной возраст, он был до тех пор, считался до тех пор, пока молочные зубы не выпадали. Представляете, до какого возраста мог продлеваться грудной период для ребенка? Но это не означало, что до 6 лет он висел на сиське. Нет. Это вот по желанию. Если ребенок чувствовал, что молоко ему нужно, он продолжал пить молоко материнское. Если же все, он уже не чувствовал, его переводили на взрослую пищу, то в этом случае он от молока отлучался, и он выходил из грудничкового вот этого, то есть от груди возраста. Что еще? Значит, женщина тоже могла принимать участие, но в ограниченном количестве. И в том случае, если первая была замена старшая, например, дочь или кто-то из близких родственников, бабушка, например, брала ответственность за детей, и в том случае, если ей не нужно было кормить молоком. Но и опять же, в авральные моменты тоже могли быть призывы женщин, даже кормящих, к примеру, когда были какие-то не очень сложные летние работы, уборка сена, например. Вот тогда, да, призывались, и вместе со всей семьей женщина выходила. По возможности она, естественно, помогала собирать стога, но при этом она еще и находилась с детьми. То есть здесь вот все складывалось. На свежем воздухе, такой пионерский отряд на свежем воздухе, где другие женщины своих детей приводили, получался такой детский садик, и вот они вроде бы и в общине трудятся, и вроде бы с детьми. Вот это допускалось. То есть несложные работы, где дети рядом. Вот это в первую очередь приветствовалось. Ну, а когда, естественно, нужно было где-то потрудиться что-то серьезное, тогда обязательно дома кто-то должен был присутствовать и не просто сидеть так, что вы там делаете? А, ну давайте, кошку там, да, за хвост не тягайте. Да. Вот, такого не было. Все время были какие-то занятия. И остальное все время родители тратили уже на дом. Мужчина передавал свое умение, например, по касте своим детям. К примеру, вот он 4 часа с утра общинными делами позанимался, потом приходил, обедал, и после обеда уже с детьми занимался. Дети до этого времени уже в школе побывали, они возвращаются обратно. То есть период взаимодействия совпадал так. Дети в школе, родители на работе. Дети из школы, родители с работы. Вот такая система взаимосвязи. И только в авральное время их могли развести, но опять же, в этом случае кто-то из мироедов или из родственников обязательно с детьми оставался. Дальше. Чем занимались? Я сказал, что родители, как правило, помогали детям понять кастовость, свое предназначение, какие-то поделки. Женщина, например, с девочками занималась в своем углу женскими поделками, мужчина занимался мужскими. Ну вот как-то так. То есть совместная деятельность постоянно, родители взаимодействовали с детьми. И еще один момент. Здесь надо учесть, что раньше мудрость передавалась не только от отца к сыну, ну или к дочери. Она передавалась в первую очередь от бабушек, от дедушек своим внукам. Поэтому помимо того, что вот отец или мать занимались детьми, обязательно были занятия со старшим поколением. Обязательно. То есть вечернее время старики, не дряхляки, а старики. Слово «старший» идет как раз отсюда, от слова «старый». Старый – это не дряхлый. Это не рассыпающийся, как песок сыпется. Старый – это старший. Тот, который стар, суперстар. То есть у кого уже мудрость появилась, звездного уровня. Или дедушки, или прадедушки, или бабушки, или прабабушки занимались обязательно вечернее время. Обязательно. И тогда получалась взаимосвязь. Утром здравствуйте всем. Это общий завтрак. Все поколения за столом. После завтрака распределение, кто что делает. И пошли по своим делам. Мужчина в общину. Женщина, если нет общинных дел, по дому, по хозяйству. Старшие дети, которые уже отучились, по хозяйству. Те, которые учатся, пошли в школу или на какие-то занятия. Младшие здесь смотрят, как хозяйство делается. Старики присматривают, если они тоже вообще не привлекались. Они присматривают, помогают и мудростью делятся. Но в первую очередь вот мать. Да? Дальше отец возвращается с общинных дел. Обед общий опять. После этого взаимодействие с детьми. Отец и мать уже передают свои знания. То не по хозяйству хлопотала мать, например, да, а тут она уже передает. И вечеру отца и мать сменяют старшее поколение, присутствующее в доме. Это дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки. Они сказки бают, поэтому и баюшка, иногда бабушку называют. Они и рассказывают какие-то былины. Они, например, учат играть на каких-то инструментах, учат петь и так далее. Чтобы община получала на выходе полноценного человека, знающего свою историю, историю своего рода, умеющего плясать, танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах, быть всевозможно развитым. Ну, естественно, еще, если это варноуправители, то в этом случае кто-то мог призываться, и тоже из старчи, который из этой же варны или из варны жрецов, который занимался специально детьми в вечернее время. То есть это факультативы такие были, вот современным языком, если говорить, факультативы, когда в какую-либо общую избу собирались, и он проводил занятия. То есть постоянно дети были вот в этом обороте жизни. Постоянно они чем-то занимались. Никто никогда их не бросал. Никогда никто их не бросал. Совместные мероприятия, совместные походы в лес, совместная уборка, совместная пахота, совместный там сбор, переработка и так далее и тому подобное. Совместное обучение, если это нужно было. Например, такие тоже случаи, когда вот у Щетинина хорошо проявлено, когда старшие дети, они обучают младших детей, а преподаватель помогает старшим это делать. Он как наставник в данном случае выступает. Старшие дети делятся своими знаниями, своей мудростью с младшими. Девушки с девочками, юноши с мальчиками. И вот это очень усиливает взаимопонимание. Не было разрывов, вот эти вот, как там, у нас сейчас есть такое понятие, как вражда поколений, непонимание поколений друг друга, да? Вот сколько там романов вышло в прошлом, позапрошлом веке, когда, ну, не понимают поколения друг друга. Просто не понимают, они не могут ужиться. А вот в общине, в нормальных условиях, не в общине, которые нам рисуют, скажем так, времен христианизации Киевского княжества, Киевской области, а времен тех, когда качества общины сохранялись. Вот я про что говорю. Здесь надо понимать, про какую общину. А то сейчас опять нам скажут, что вот был домострой. Домострой – это уже, извините, немножечко не то. Это уже уход от общины, это уже уход от наших древних правил. То есть ни минуты, ни секунды ребенок сам себе не предоставлялся, кроме когда он шел в туалет и когда он мыл руки. Все остальное время он был под присмотром. Все остальное время он был втянут в производство, в дела, в взаимодействие со своими сверстниками постарше, с родителями, с дедушками, прадедушками и так далее, с общинниками вообще. Вот это вот секрет взаимодействия жизни общины, семейного уклада. Если тебя что-то еще интересует, спрашивай, а то я так во все стороны направляюсь. Давай еще вот применительно к нашей жизни, что затронем. На данный момент я вижу, вот, при жизни большинства людей сейчас нас тянут мы в города, а в городе тебе приходится постоянно сталкиваться с тем, что чтобы что-то получить, например, продукты купить, тебе надо переплатить намного больше, чем они стоят у производителя этих продуктов. Потому что там идут многократные накрутки разных посредников. И в итоге ты за ту же самую картошку, которую бы ты купил непосредственно у того, кто ее произвел, и ту, которую ты покупаешь в магазине, ты платишь в разы больше. И так происходит по всем и другим направлениям. И по направлениям там одежды, и по направлениям жилья, и по направлениям этих коммунальных услуг. В итоге это приводит к тому, что дохода мужа просто не хватает. И поэтому приходится еще и жене идти работать. А есть такая интересная штука, не помню, кто сказал, но какой-то из таких вот влиятельных и богатых людей, он сказал так, что мы считаем самое главное свое достижение – это когда мы умудрились навязать женщинам то, что им тоже надо идти работать. Получается, что, говорит, мы так убили несколько сразу зайцев. Мы сделали так, что мы теперь налоги дерем в два раза больше, то есть и с мужа, и с жены. И помимо этого, дети остались без присмотра. Теперь дети воспитываются нашим телевидением, нашим интернетом и нашими играми. И мы направляем их развитие туда, куда нам надо. И вот именно ты очень хорошо, грамотно, подробно объяснил, толково, доходчиво, что вот именно когда ты осознанно живешь, осознанно земле там, и получается у тебя времени затрачено на то, чтобы обеспечить вот это минимальное свое выживание, как кровь над тобой, то есть дом, еду и что надеть, у тебя на это уходит намного меньше времени. Больше времени остается на собственное развитие, на взаимодействие с детьми. И даже в то время, когда ты с детьми не можешь находиться, в это время с ними находятся те люди, которые понимают, насколько важно вырастить из человека человека, а не винтик в этой системе. Вот этот момент, я считаю, еще тоже надо судить. Да, в принципе, за что здесь обсуждать? Ты уже все сказал, кроме еще одного. Да. Когда женщины были домохозяйками, уже в искаженном виде, но домохозяйками, они хоть как-то взаимодействовали со своими детьми. Да, это уже было неправильно, потому что женщина в отсутствии мужа берет на себя функции этого мужа. И если мужчина, например, работает 8, 10, а то и 12 часов где-нибудь на предприятии, на какой-нибудь мануфактуре в те времена, вот в древние, ну не в древние, например, там век назад, то в этом случае дома вопросами воспитания занимается женщина. И надо учитывать, что происходили войны, которые мужчин очень сильно выкашивали. Это тоже момент надо с тобой будет обсудить. И что получается? Женщина не может дать воспитание, но женщина может приласкать, обогреть, накормить, но питать, образ, то есть вложить образование, женщина не может. Она может показать пример своей женственности. Кому? Девочке. Она может показать образ матери кому? Мужчине. Ну, то есть сыну своему. Но не более того. А как стать мужчиной? Она не покажет. Показать может своим примером только мужчина. кто такой мужчина, как он себя должен вести, как он должен относиться к своему роду, как он должен относиться к своей супруге, как он должен относиться к своим детям, к окружающим людям. Это может показать только мужчина. Поэтому если мужчины нету дома, то в этом случае мать закладывает в ребенка уже не мужское, она закладывает в счет что-то свое. Таким же образом, мужчина, который, например, не только к мальчику, но и к девочке, к своей дочери, относится с мужской позиции, он формирует у нее образ того мужа, который ей необходим для продолжения рода, для создания семейного союза, для того, чтобы правильно жить на этой земле. Мать, к сожалению, чтобы это все показать, она должна одновременно быть и мужчиной, и женщиной. Но это же гермафродит получается. Это же противоестественно. Поэтому для того, чтобы убрать вот эту взаимосвязь поколений, необходимо было заставить людей работать больше, чтобы мужчины стали работать больше и не трудиться в общине, а зарабатывать деньги. Чувствуете разницу? Трудиться в общине – это не зарабатывание денег. Это приносить благо своей общине. Благо во всех смыслах. То есть то, что называли раньше «добро». Добро в виде продуктов, добро в виде изделий. И там деньги были совершенно в общине не нужны. Хождение в общине денег было – это что-то непонятное. Зачем вхождение в общине денег? Вот задайте мне вопрос, я не могу ответить. Зачем в общине нужны внутри деньги? Есть общинный кош, есть кошевой, есть казна, есть казначей. Вот деньги у них находятся. Деньги выдаются купцу, чтобы он поехал. Деньги выдаются наемным работникам, которые, к примеру, могут сделать то, что вообще не сделают. И так далее. Про это мы тоже поговорим, если будет необходимость. Так вот, необходимо было мужчин заставить зарабатывать деньги, чтобы они потянулись на приработки в другие селения, к какому-то богатому человеку батрачить, на мануфактуры, фабрики, какие-то производства. И чтобы там они были заняты постоянно. То есть зарабатывание денег для выживания семьи. Плюс ко всему, чтобы убрать самых лучших, необходимо было устроить войны. Потому что всегда самые лучшие встают на защиту своей державы. И чем больше было искалеченных мужчин, чем больше было убитых, тем было лучше для паразитов. И когда мужчин стало меньше, здравомыслящих, разумных, когда войны сделали свое дело, когда население стало обабиваться, в плохом смысле этого слова, потому что баба, ничего плохого здесь нет, если внимательно разобрать это слово, там ничего плохого нет, но вот обабиваться с точки зрения вот плохого самого. Когда мужчины стали забывать, кто они, что они мужского чина, чина, то есть дела, вот тогда и началось все. Слом державного, уход от корней, потому что заработок, потому что надо там быть. Это означало, что дети беспризорные, дети не вось питанные, и они занимались чем угодно. То есть разрыв поколений, уход от традиций, женское восприятие мира. Ну, в конечном итоге, что есть, то есть. И осталось уже в прошлом веке товарищем Рокфеллером сделать так, чтобы женщины вдруг захотели тоже работать. И им сказали, что есть эмансипация, есть женская независимость, есть борьба за одинаковые с мужчинами права. Появились феминистические движения, вот, со всякими извращениями дополнительно, как бонус, как нагрузка. И после этого женщины стали также зарабатывать себе на жизнь. От этого беспризорников появилось больше. Ну и сейчас многие говорят, что это же счастье, когда есть работа для женщины. Это счастье, когда карьера есть. Ну, отдельно про карьеру женскую, мужскую можно поговорить, если будет желание. И имеем, что имеем. Теперь гаджет воспитывает гадов. Теперь телевизор воспитывает зомбаторов, зомбированных людей, зомби. Теперь телевизор и интернет рассказывают, как правильно себя вести в обществе, чтобы быть успешным, как правильно себя продать. Если уж мозгов нет, которые ты можешь продать, ну хотя бы тело продавай, займись проституцией, займись сутенерством, а ты прикрой, крышуй и так далее и тому подобное. В общем, целая выстраивается цепочка паразитарной демонической структуры. И цивилизация, вот как раз она это все выстроила, каждый винтик на своем месте. А теперь говорят, ну они же просто не вписываются. Они же просто не вписываются. Ну зачем эти лоботрясы нам нужны? Давайте сократим просто-напросто поголовье. Ну скажите, зачем вам нищета? После этого такая поговорка еще появилась, да? Зачем вам нищету плодить? Ну родите вы одного ребенка. Да и ладно. Ну смотрите, квартир нет. Экология плохая. Вам надо с утра до ночи работать. А если не надо работать, то надо собой заниматься. Ну как же, тебе же надо быть Барби. Ну тебе же надо быть мачо. Ну тебе же надо после работы еще в клуб сходить. Ты 8 часов отпахал, ты уставший. Тебе надо расслабиться, в боулинг сходить, в баре посидеть. Надо там с девками покрутить. Ну ты еще молодой, тебе еще 35. Ну какая семья, о чем ты говоришь? Ты еще не нагулялся. Вот такие разговоры. Если мы не вернемся к общинности, если у нас хотя бы не появится желание вернуться в общинность, то мы в скором времени будем занесены в красную книжку. Только не животных, а человеческого населения. И будут ходить иные народы и говорить, а вы знаете, вот здесь на этой земле когда-то жили люди, которых называли русами, которые говорили, что они славяне. Это были такие идиоты, что они вымерли, как мамонты. Тут теперь невозможно никого найти. Вот у нас чучело стоит здесь, посмотрите, как он выглядел. Вот такой он был роста, вот такой он был в плечах, вот такая у него была кожа, вот такие разновидности глаз. Что-то делали там они, да. Но говорили на каком-то непонятном языке. Да вообще, полный идиот. Неандертальцы, короче. Вот так будут говорить про нас. Если вас это устраивает, то тогда наш разговор сегодняшний ни о чем и не для вас. А если не устраивает, а давайте-ка будем задумываться, а что нам делать дальше? Как нам теперь выходить из этой ситуации? Без крови, без мордобоя, без пыли, без грязи. Но при этом становиться теми, кем мы обязаны и должны быть. Ну вот как-то так. Ну, я думаю, да, мы посеяли такие мысли, чтобы люди взвесили и решили, что им надо. Ну, а дальше мы уже со своей стороны попробуем развить эту тему дальше, но это уже будет другой передаче. На сим разрешите раскланяться. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным и тебе, Алексей, за освещение этой беседы. Благодарю, Михаил, а нашим зрителям и слушателям в очередной раз обращение. Если вас интересует какая-то узконаправленная тематика или просто тематика, которую мы еще не разобрали в державности, вот в этом направлении, то, пожалуйста, присылайте свои письма, будем рассматривать, будем пытаться вместе с вами разбираться, а как нам жить дальше, а как жить по праве, в ладу с природой, свято чтить великомудрых предков, коих мы наследники, и коим мы должны соответствовать, чтобы не оказаться в красной книге. Быть добру, а на встречу увидимся и услышимся.